Глава 16. Агирское графство. Агир. 1039 год от Великого Разлома. 14-й день 3-го весеннего месяца. Шли так же, как и в первые дни после приезда в Агир. Трое впереди со щитами, столько же позади, и по паре бойцов справа и слева. Тогда эти предосторожности оказались излишними, и сейчас, наверное, тоже. Но с Зодом лучше не спорить. Бессмысленная потеря времени, которого у них очень мало. Бежать тоже не стоило. По словам мальчишки, умирающим выдали противоядие, и значит, полчаса еще как минимум есть. Самого паренька она оставила в ратуше, попросила Орима его покормить и только потом отвезти в приют. У мальчишки истерика, и толку от него будет немного. Все, что нужно, он уже рассказал. «Их атаковали двумя вспышками», — пояснил Рэй, как только их небольшой отряд вышел с территории ратуши. «Там узкий проход, и два конуса полностью его перекрыли. Двое погибли сразу, а у четверых на плечах были печати света». «Потеряли сознание?» — на ходу уточнила она. «Да», — Рэй кивнул. «Их просто дорезали. По два удара на каждого. Один из убитых совсем мальчишка, оборотов 15. У какой только мрази поднялась рука. Нет, я понимаю, что он для них враг, но чем бы этот мальчишка мог навредить?» «Это все?» «Нет, не все». Рэй вытащил из-за пазухи брошь и протянул ее Асте. «Вот заколка для плаща. Я нашел ее возле трупов. Всем нам такие выдали после присяги. И я бы решил, чтоб подкинули, но те добивающие удары, их ведь ни с чем перепутать нельзя». «Справа! Бой! Щиты!» Резкий окрик идущего справа от нее Комтура ударил по мозгам тревожным набатом. За растущими на углу развилки кустами слитно хлопнули спущенные тетивы. В воздухе мелькнули яркие росчерки зачарованных стрел. Сталь ударила в сталь, и двое рыцарей из первого ряда словно бы натолкнулись на невидимую преграду. Крик Комтура слегка запоздал, но Аста каким-то чудом все же успела увернуться от двух выпущенных в нее стрел. Спасла вторая печать. Перед глазами мелькнул сгусток пролетевшего мимо огня. Левое плечо рвануло резкая боль, и Асту накрыла волна всепоглощающей ненависти. Эти ублюдки прекрасно знали, что идут убивать братьев. Ведь зачарованной стреле не важно, какая печать на плече у лучника. Только свет не нанес бы такого вреда, и они взяли стрелы с огнем. Убитые еще только падали на брусчатку, когда из кустов на дорогу выбежали трое мужчин в одежде простых горожан и, разойдясь словно на тренировке, слитно выбросили вперед правые руки. Видимо, вот так и погиб командир гарнизона Агира. «Да, сейчас». Сквозь зубы прошипела она и, рванувшись вперед, выставила перед собой скрещенные руки. В следующий миг улицу озарила ярчайшая вспышка, и три конуса света бессильно разбились о щит. Мгновение спустя защита остановила шесть огненных росчерков, и Стаев исчезла вместе с последней стрелой. Ни мгновение, ни медля Аста атаковала отмеченных диском и вторым движением кинула в кусты шар. Какой-то час назад у нее и в мыслях бы подобного не возникло, но эти мрази не заслуживали прощения, отравители и брата-убийцы. Двое из выбежавших на дорогу находились в шаге один от другого, и диск зацепил их обоих. Отлетев на пару шагов и бессильно взмахнув руками, оба ублюдка рухнули на брусчатку. В кустах кто-то истошно заорал. И в этот момент в бой вступили ребята. «Марк! Рэй! Лучников!» — прорычал Зод и, швырнув в кусты копье, рванулся к третьему отмеченному. Боевые заклинания — великая редкость, и этот отмеченный сейчас самый опасный. Щит восстановится через пару минут, а у урода может быть припасено что-то еще. Следом за копьем в кусты улетело две стрелы света. Часть ветвей сгорела, и Аста увидела, что нападающих там еще не меньше десятка. Впрочем, половина уже не опасна. Эти твари не рассчитывали на такой ответ и стояли довольно близко друг к другу. «Бей предателей!» — проорал тот, что стоял впереди остальных. Выжившие выхватили мечи и, прикрывшись щитами, пошли на атакующих рыцарей. Громко лязгнула сталь, и в этот момент Зод срубил последнего заклинателя. О мертвых не принято говорить плохо, но командир гарнизона свою смерть заслужил. Сейчас не понять, халатность это или чье-то предательство. К столице графства идет экспедиционный корпус врага. А у него в центре города полтора десятка лазутчиков со щитами и в доспехах под крестьянской одеждой. Шлемов только нет, и боевые заклинатели кончились. Гремело железо, стонали раненые, испуганно кричали разбегающиеся торговцы, грубо ругался Зод. Без шлемов у убийц не было шансов в этом бою. И двое из них погибли уже в первые мгновения после сшибки. Это было ужасно и правильно. Тот, кто поднял руку на брата, должен подохнуть без каких-либо вариантов. Нет места таким на земле. Быстро осмотрев тела братьев и в бессилии выругавшись, Аста приблизилась к сражающимся и плетью оглушила противника Зода. Один из лазутчиков вырвался из толпы дерущихся и бросился на нее. Но Кирия без труда увернулась, а у Рея как раз откатилась стрела. В какой-то момент спереди донесся грохот сапог. С территории святилища к ним на помощь выбежали 5 солдат храмовой стражи, но они уже не успели. Последний из нападавших рухнул на землю с разрубленной головой. Аста остановилась и, тяжело дыша, оглядела окровавленные тела. В следующий миг ее накрыло ужасом осознания. Противно заныло плечо, в уши словно бы плеснули воды. Всего 5 минут и больше 10 убитых. Молодые мужчины. В лужах крови с изуродованными лицами. Что? Ну что не так с этим миром? Почему люди настолько безумны? Почему из-за прихоти возжелавших власти ублюдков погибают совсем молодые ребята? Нет, эти вот мрази свою смерть заслужили, но такие не все. Из состояния ступора Асту вывел короткий сон. Спохватившись, она подбежала к сидящему на траве Корвину и, коснувшись его плеча, использовала лечение. Рана у парня была не смертельная, но крови он потерял уже много. И одного заклинания оказалось мало. «Срочно перевяжите!» Кивнув на раненого, приказала она. «Жарку не лить, только оранжевую смолу. И повязку обязательно чистую». Убедившись, что ее услышали, Кирия огляделась и, не найдя больше раненых, перевела взгляд на командира подбежавших солдат. Этого десятника Аста знала в лицо, но имени, конечно, не помнила. Впрочем, ей оно и не надо. «Что в храме?» Поинтересовалась она у прибывших. «Нам сказали, колодец отравлен». «Да». Десятник покивал и ошарашенно оглядел лежащие на дороге тела. «Мама Ари мертва. 3 детей при смерти. Мита отправила посыльного, но...» «Это лазутчики Горта», — с досадой пояснила она командиру солдат и перевела взгляд на Зода. «Вяжите оглушенных. Нужно задать им пару вопросов. Рэй пусть осматривает убитых, а я побежала в храм». «Шен и Фали с госпожой», — кивнув, приказал Комтур. «И чтобы волоска с ее головы не упала». Народа на рынке у дороги почти не осталось, и бежать им никто не мешал. Она понимала, что ребята устали, но тут всего-то 200 шагов, и на весах жизни 3 детей из приюта, таких же, как когда-то и она. 20 оборотов назад Тасту определили в сиротский приют при храме Светлого Бога. В том приюте она пробыла только декаду, но те дни не забудет до самой смерти. Чудовищные, ужасные и светлые. К ней каждый день приходили настоящие рыцари. Командор Фарис и бойцы его полусотни. Большие и сильные, с оружием и даже в доспехах. Они спасли ее тогда от гибели, а она сейчас спасет этих детей. Может быть, и ее тоже кто-то запомнит. У храма их, конечно, встречали. Худенькая сестра, 5 мальчишек и 2 седых старика, что дежурили возле колодца. Мужчин, кроме тех солдат, тут не осталось. Все они ушли вместе с Артом, тоже светлые из Светлого Храма, встречать армию Светлого Бога, которая пришла на их землю. «Сюда, госпожа! Быстрее!» Издали крикнула Мита и, прихрамывая, побежала к трапезной. Аста махнула рукой ребятам и, придерживая ножны, побежала вслед за сестрой. Калека хорошо бежать не могла, и Кирия первой оказалась у двери. Забежав в трапезную, она быстро огляделась и, мысленно выдохнув, стремительно подошла к скамье, на которой лежала одна из послушниц. Наклонившись, положила ладонь на шею умирающей девочки, использовала заклинание и... Тут-то ее осенило. Ну да, эти нелюди точно знали, кого позовут на помощь монахи, и засада была устроена на нее. Иначе как объяснить 2 огненные стрелы в неприкрытую доспехами женщину? В последнюю декаду она ходила по городу в сопровождении 2 рыцарей, и эти твари рассчитывали, что все у них пройдет как по маслу. Только у нее есть Зод, Рэй и ребята. Они не дали ей умереть. Спасли не только ее, но и этих детей. 3 при этом погибли. Убрав руку с шеи девочки, Аста прошла к скамье, на которой лежал мальчик, повторила манипуляции и направилась к 3-му ребенку. Эфира оставалось всего ничего, но этого хватит. Даже если она потеряет сознание, долго лежать не придется. Здесь, в храме Светлого Бога, организм восстановится быстро. 2-ю девочку звали Ката. У Асты всегда было плохо с запоминанием имен, но эту запомнить было несложно. 8 оборотов от роду, огненно-рыжая и зеленоглазая. Со слабой печатью света, скромная и любознательная. При взгляде на нее Асте казалось, что она смотрит в старое зеркало в женском крыле. Коснувшись ладонью шеи ребенка, Кирия использовала заклинание и почувствовала чудовищную усталость. Эфира остались жалкие крохи, но сознание не покинуло. Покачнувшись, она села на скамью рядом с девочкой и, тяжело дыша, оперлась о край стола. «Госпожа, что с вами?» — испуганно выдохнула подбежавшая Мита. «Это из-за плеча? Сейчас! Эфир закончился». Аста жестом остановила сестру и, подняв взгляд, прошептала. «Детей вылечила. Плечо не опасно. Само заживет. Рассказывай, что здесь случилось. Само не само». Мита осуждающе покачала головой и вышла в соседнюю комнату. Вернувшись оттуда с коробкой лекарств, девушка выгнала из помещения рыцарей, осторожно сняла с Асты мантию, обработала рану жаркой, зашила ее и залила оранжевой смолой. Затем обработала ветошью и, быстро застирав мантию от крови, зашила заодно и ее. Все эти манипуляции заняли у сестры не больше четверти часа. И за это время Аста почувствовала себя значительно лучше. Настолько, что мантию уже надевала сама. «Я же говорила, тебе поменьше ходить», — произнесла она и откинулась на спинку скамьи. «Эфир потратился. Значит, нога обязательно станет нормальной. Но если будешь бегать, то ждать придется до старости». «Да как тут не бегать?» Девушка убрала склянку в коробку, села на скамейку напротив и вымученно вздохнула. «И не знаю я, что рассказывать. Это нужно у них будет спросить». Мита кивнула на одного из детей и отвела взгляд. «Мама Ари занятия проводила с отмеченными. Объясняла им, как использовать силу во благо. Это же важно. Плохому-то они сами научатся». «Да уж». Аста кивнула и, обведя взглядом детей, мысленно поблагодарила единого. Никто тут больше не умирал. Жизнь оказалась сильнее. Дыхание у детей выровнялось, и скоро они начнут приходить в сознание. «Меня Ош позвал», — продолжила Мита. «Я прибежала, и... мама Ари уже умерла». Девушка отвела взгляд, всхлипнула и вытерла рукавом глаза. «Она прямо здесь лежала, возле детей. И пузырек пустой с раствором хлёга. Она уже от любого яда, хоть и ненадолго. Кружки тоже лежали. Ведро стояло полное. И я поняла, что вода... Деда Мока попросила стеречь колодец. А за вами отправила Слая. Мы ходили с ним в ратушу, он знает, где вас искать. Сама бы не добежала. Молила Отриса, чтобы вы оказались на месте, и он услышал». Мита снова всхлипнула и опустила взгляд. «Вы же едва не погибли. Видела, что там на улице. Страшно». «Да, страшно». Аста согласно кивнула. «Но больше они ничего не отравят. Колодец забейте пока. Всю воду сейчас проверяйте. Они могли еще где-нибудь отравить». «Ну зачем?» Мита подняла на нее заплаканные глаза. «Чем им помешали сироты? И мама Ари? И ее-то за что?» «Тварям не нужна причина». Тяжело вздохнув, Аста отвела взгляд. «Они просто твари, и этим все сказано». «Мита, что с госпожой?» Из-за двери поинтересовался Шен. «А то командир спрашивает». «Иду». Аста встала со скамьи, обняла поднявшуюся вместе с ней сестру и, кивнув на детей, попросила. «Сегодня вечером дай им по паре сухарей. Больше ничего нельзя. Может быть, я еще загляну». Произнеся это, она вышла из трапезной и вопросительно посмотрела на ожидающих ребят. «Командир сказал, что ждет на перекрестке у рынка», указав себе за спину, пояснил Шен. «Сказал, что не потащит сюда этих ублюдков. Не нужно здесь грязи. А там еще местные подошли, и с ними нужно что-то решать». «Пошли». Аста подвинула ножны и направилась к открытым воротам. На перекрестке за рынком собралась уже целая толпа. Торговцы и горожане шумно обсуждали произошедшее. Трупы все так же лежали на дороге, а подошедших солдат Рэй определил в оцепление. Зодды, пятеро его бойцов стояли на обочине возле изломанных кустов, за которыми прятались нападавшие. Комтур о чем-то разговаривал с сотником городской стражи, изредка кивая на четверых пленников, которые сидели на траве со связанными за спиной руками. Первым ее заметил, конечно же, Рэй. Жестом приказав солдатам разомкнуть оцепление, парень вышел навстречу и, смерив ее взглядом, поинтересовался. «Вы как?» «Нормально». Она кивнула ему в ответ и потребовала. «Докладывай». «Все, как я и говорил раньше». Рэй пожал плечами и, кивнув на один из лежащих трупов, пояснил. «Командира гарнизона убили они. Я это докажу без труда. Насчет колодца не знаю. Нужно сходить туда, посмотреть, поискать очевидцев». «А что говорят пленные?» «Ничего». Рэй покачал головой. «Со мной они говорить отказались, и я решил подождать вас. Все четверо состоят в ордене, и, судя по подошвам сапог, прибыли сюда из Вестальда. Имен не назвали, никаких бумаг при них не оказалось. Все пленные находились в сознании, уже без доспехов. Ранены, но тяжело среди них не было. Самому старшему на вид около 40 оборотов. Еще один усатый, примерно одного возраста с Зодом, и двое совсем молодых. Короткие стрижки, массивные нижние челюсти, усталые, но упрямые взгляды. И ни капли раскаяния в глазах. Эти ублюдки до сих пор не поняли, что совершили? С трудом сдержав накатившую ярость, Аста глубоко вздохнула и уточнила. «Кто у них командир?» «Вон тот!» Рэй указал рукой на труп отмеченного, что лежал впереди на дороге. «Комтур Грайслер Эрви. Это имя выгравировано на его памятном знаке». «Ясно». Аста кивнула и направилась к пленным. Осматривать трупы у нее желания не возникло. Да и не было в этом смысла. Рэй с этим прекрасно справился сам. Кивнув в ответ на приветствие сотника, она подозвала Зода с ребятами и, указав на усатого пленника, попросила. «Этого поднимите». Двое бойцов поставили мужчину на ноги и, придерживая за плечи, повернули к ней лицом. «Назови свое имя», — смерив пленного взглядом, спокойно попросила она. «Мне нужно знать, как к тебе обращаться». При виде ее в глазах мужчины полыхнула лютая ненависть. Он презрительно скривился и усмехнулся. «А, это ты, подстилка из Джарты, поганая шлюха! Сегодня тебе повезло, но...» Она так и не узнала, что еще хотел сказать этот ублюдок. Зод шагнул вперед и коротко пробил ему кулаком в живот. Тело пленного согнулось пополам, громко лязгнули зубы. Продолжая движение, комтур схватил усатого за волосы и впечатал колено в его лицо. Голова мужчины мотнулась, тело обмякло, и Зод жестом приказал бойцам бросить его на траву. Обернувшись, комтур оглядел пленных ничего не выражающим взглядом и спокойно произнес: «Если какая-то мразь раскроет свою пасть не по делу, я лишу вас возможности отмолить то, что вы здесь совершили». «Ну, убей нас, пес!» — с ненавистью прокричал один из пленников, тот, что сидел справа от остальных. «Убей! Но братья за нас отомстят! Светлые уничтожат войско предателей! А потом она спросит с вас! Со всех!» У парня, очевидно, сдали нервы. И Аста этим тут же воспользовалась. Жестом остановив Зода, она шагнула к пленному и небрежно уточнила. «Светлая? Ты же говоришь про Аделлу?» «Да!» Парень с вызовом посмотрел ей в глаза. «Светлая Валькирия приходила к нам в Вестальд и говорила с братьями во время службы. Она придет и поможет, а потом покарает предателей». «Ну вот и ответ», — зло подумала Аста и, переглянувшись с Зодом, снова посмотрела на пленного. «Не веришь?» Парень оскалился, неправильно истолковав ее взгляд. «Но завтра вы все узнаете. Перестанете скалиться». Странное дело. Еще каких-то полтора месяца назад такие вот вести загнали бы ее в уныние. Но сейчас ничего подобного не случилось. Наоборот, на душе вдруг стало легко. Как бывает, когда пропадают сомнения. Ситуация прояснилась, и стало понятно, кто стоит за этим походом. «Раньше бы не поверила». Спокойно выдержав взгляд, Аста пожала плечами, оглядела пленных и холодно поинтересовалась. «Так значит, это Аделла приказала вам отравить колодец у храма Светлого Бога?» «Какой еще колодец?» — хмуро произнес темноволосый пленник, тот, что был заметно старше всех остальных. «С питьевой водой около храма Отриса», — холодно пояснила она. «Сестра-кормилица погибла. Трое сирот из приюта при смерти. И это сделали вы или ваши подельники». «Не травили мы никакого колодца!» Темноволосый поднял на нее взгляд и презрительно усмехнулся. «Но попробуй, докажи свою ложь!» «Вы устроили засаду в людном месте около рынка». Аста жестом приказала поднять пленного на ноги и, подойдя, посмотрела ему в глаза. «Такие засады надолго нельзя устраивать, но вы точно знали, что цель появится в ближайшее время. Ну а тот, кто отравил колодец, знал, что я побегу спасать умирающих. Тебе еще нужны какие-то доказательства?» Отшагнув назад, она оглядела пленников и, разделяя слова, произнесла. «А теперь слушайте то, что я вам скажу. Внимательно слушайте». Аста коснулась ладонью груди и заговорила, громко чеканя слова. «Я официальный посланник империи Вагире, приглашена владетелем этих земель, и письма с отзывом от императора не получала. Ландкомтур Горд и все, кто за ним идет, для меня преступники и мерзавцы, вторгшиеся в земли Киная в нарушении тысячелетнего договора. меня совершенно не волнует решение идиотов, собравшихся на последнем капитуле. Оно меня также и не касается. А сама я считаю, что всех каноников, проголосовавших за этот поход, нужно отдать под трибунал. Своей властью я имею право принимать решения от имени императора. Покушение на официального посланника империи в союзном герцогстве карается смертью. В военное время на это не требуется решение судебной коллегии. Я сама для вас трибунал». Она еще раз обвела взглядом пленных и объявила: «Вы умрете здесь и сейчас, если подробно не ответите на все заданные вопросы. Да, смерти вы можете не бояться. Но я напомню, что сегодня вы убили троих братьев по ордену, которые официально находились при исполнении служебных обязанностей. Вы сами или ваши подельники отравили колодец около Светлого храма. И косвенно ли, прямо ли виновны в смерти сестры-кормилицы. Братоубийцам и детоубийцам в крепость дороги нет». Аста посмотрела в глаза пленного и презрительно усмехнулась. «Встанете на туманных равнинах и останетесь тварями. Такими же, как и были при жизни. 10 ударов сердца. Время пошло». При этих ее словах Зод шагнул к темноволосому и достал из ножен оружие. Повинуясь его кивку, мечи выхватили еще трое ребят, и время над площадкой словно бы замерло. «Хорошо, спрашивай!» — поспешно выкрикнул темноволосый. «Спрашивайте, госпожа!» — поправил его Зод, сделав ударение на втором слове. «Да, госпожа!» — мужчина опустил взгляд. «Спрашивайте! Все, что знаем, мы вам расскажем!» «Как давно вы в Агире?» — кивнув, поинтересовалась она. «Сколько человек было в отряде? И какие задачи перед вами поставлены?» «Все здесь!» Темноволосый с болью во взгляде оглядел трупы и тяжело вздохнул. «В Агир прибыли вчера по распоряжению ландкомтура Горта. Всего в отряде было 13 человек. И еще этот...» Пленный кивнул на один из трупов. «Он присоединился к нам уже здесь. Бран его вроде бы звали. Это он сказал, что вы пойдете этой дорогой. Ушел с утра, потом нашел нас в журавле и повел сюда. Мы правда не травили колодец у храма». «А что вам приказал Горт?» «Мы должны были выкрасть второго наследника графа Агира». «Второго наследника?» Аста непонимающе поморщилась. «У графа Конрада был еще один сын?» «Да». Темноволосый кивнул и поднял на нее взгляд. «Уже в Брионе графиня Мина родила сына, Конрада-младшего. Декаду назад она тайно вернулась с ним в Агир. Ландкомтур Горт откуда-то об этом узнал». «Интересно». Аста растерянно посмотрела на Зода и, тронув подбородок, попыталась уложить услышанное в голове. «У Конрада после смерти родился сын, и он тоже может наследовать графство. При этом Рональд в империи вне закона, а этот мальчишка... С его помощью можно решить наболевший вопрос и усмирить в будущем непокорный Агир? Достаточно выкрасть его и правильно воспитать. Не потому ли задуман этот поход?» «И почему вы не стали выполнять это задание?» Приведя, наконец, мысли в порядок, поинтересовалась она. «Вам что-то помешало?» «В 10 лигах от города нас нагнал вестовой ландкомтура Горта и передал, чтобы мы не смели даже приближаться к графине и ее сыну», — пояснил пленник после недолгого колебания. «Он же приказал покарать Асту Леру Шинома и всех сопровождающих ее бойцов. Официально считается, что вы предали интересы Ордена и заслуживаете немедленной смерти». «А подстилкой и шлюхой меня, очевидно, назвали за то, что я в их фантазиях сожительствую с графом Агира», — хмыкнула про себя Аста, а вслух поинтересовалась. «А кто вам приказал убить Атона Края? Тоже ландкомтур Горт?» «Нет». Пленный покачал головой и кивнул на своего мертвого командира. «Лэр Эрви посчитал, что смерть командира гарнизона ослабит боевой дух у местных вояк, и это поможет нашим ребятам». Произнеся это, мужчина поднял взгляд и спокойно посмотрел Асте в глаза. «Все поднявшие оружие здесь, в Агире, официально объявлены мятежниками и заслуживают смерти. Мы были вправе его убить, госпожа». «Ну да, все так и есть», — с досады подумала она. «Если пленный не врет, то эти бойцы просто выполняли приказ. Они были уверены, что действуют во благо империи и ордена. Это их убежденность и беспечность командира местного гарнизона спасли меня и детей. Ведь не случись того убийства, Изот не пришел бы в ратушу со своими бойцами. Да, все так, но колодец все же был кем-то отравлен, и виновного обязательно нужно найти. Аста обернулась и, отыскав взглядом Рэя, кивнула ему на труп мужчины, которого пленный назвал Браном. «Этого проверить в первую очередь, узная, где он жил, чем занимался и с кем общался. Скорее всего, этот человек и отравил колодец около храма. Возможно, у него были сообщники». «Да, госпожа», — Рэй кивнул. «Сделаю». «Хорошо». Аста снова посмотрела на пленного. «Тогда у меня последний вопрос. Вы сказали, что Светлая поможет. Какую конкретно помощь вы имели в виду?» «Со мной никто не разговаривал и ничего мне не обещал». Мужчина покачал головой. «Незадолго до выступления Ландкомтур Горд объявил перед строем, что отдала Богородная с нами. Сказал, что она являлась во время последней молитвы перед походом и заверила, что покарает любого, кто встанет у нас на пути. Полутысячники подтвердили слова командора». «Ясно». Аста вздохнула и обернулась к Рэю, чтобы выдать парню последние указания. Это ее и спасло. Труп Брана превратился в чудовище. Оборачиваясь, Аста увидела, как облезает кожа на морде убитого, и в глазах загорается багровый огонь. Хитрая тварь дожидалась удобного момента для атаки, и у нее почти получилось. Видя, что раскрыто, чудовище рванулось вперед, и Аста, не пытаясь увернуться, выбросила ему навстречу правую руку. Неживой не добежал до нее всего каких-то пару шагов. Сорвавшийся с ладони шар угодил атакующей твари в плечо, и все вокруг озарила яркая вспышка. Заклинание не успело набрать полную силу, но хватило и этого. Шар света оторвал ожившему трупу левую руку, и потерявшая ориентацию тварь сбилась с направления атаки. Перед глазами мелькнула лапа со скрученными пальцами, позади что-то выкрикнул Зод, и в следующий миг сильный удар отбросил Асту назад. Тяжело раненая тварь по инерции пробежала шагов 5 в сторону и, рухнув на землю, забилась в жутких конвульсиях, страшно дергаясь, ударяя уцелевшей рукой по земле и противно хрипя. Со всех сторон донеслись запоздалые крики. Но первым к чудовищу подбежал, конечно же, Зод. Напитав светом клинок, он одним коротким ударом расколол твари череп и, резко повернув голову, встретился взглядом с Астой. Увидев, что с подругой ничего страшного не случилось, рыцарь облегченно прикрыл глаза и, перевернув ногой труп, вторым ударом отрубил ему голову. «Вот они, ваши союзники!» Кивнув на убитого, зло произнес он и, вытерев меч об одежду, одним движением убрал его в ножны. В этот момент очнулся усатый пленник. Непроизвольно застонав, мужчина повернулся на бок, попытался сесть, но не смог и выругался в бессилии. «Вот же дерьмо!» Поморщившись от боли в груди, с досадой подумала Аста и, взявшись за протянутую руку Рэя, быстро поднялась на ноги. Отряхнула штаны, обвела взглядом ошарашенных пленных и, пройдя вперед, с ненавистью посмотрела на затихшую тварь. «Вот так!» Идиот Ландкомтур объявил ее преступницей, и посланник хаоса не преминул этим воспользоваться. Всем этим уродам почему-то нужна ее смерть, но плевать. Все ответы здесь она уже получила. Да, наверное, каждый может усомниться, оглядываясь на окружающих и пытаясь понять, на правильной ли он стороне. Очень непросто оставаться собой, когда светлая валькирия поддерживает тех, кого ты считаешь неправыми. Только сущие порой дают прямые ответы, а оно выше всех богов и подвижников. «Вы как?» — встревоженный голос Рэя выдернул ее из невеселых размышлений. «Я уже тебе отвечала». Переведя взгляд на подчиненного, со вздохом произнесла она и, кивнув на пленных, добавила. «Заканчивай с расследованием и позаботься о погибших ребятах. А нам с мастером Зодом нужно прогуляться за город». Пройдя вперед, она склонилась над оскорбившим ее рыцарем, коснулась его шеи ладонью и использовала заклинание. «Скоро он почувствует себя лучше». Посмотрев на темноволосого пленника, пояснила она, затем махнула рукой Зоду и пошла в сторону ратуши. «Спасибо вам, госпожа», — в спину ей негромко произнес темноволосый.